Новая Англия ждет снега, который выпадет не раньше, чем через 4 недели. Сквозь заросли травянистой амброзии и золотарника местами проглядывает осенняя почва. Кюветы, протянувшиеся вдоль дорог, полны опавших листьев. Небо постоянно серое, и стебли кукурузы стоят рядами, склонившись друг к другу, подобно солдатам, сумевшим найти фантастический способ умереть стоя. Горы тыкв, подгнивших с нижней стороны, навалены у сумрачных сараев, и их запах похож на дыхание старух. В это время года не жарко и не холодно. Ветер беспрестанно проносится по голым полям, под белесыми небесами, где птицы стаями, похожими на уголки сержантских нашивок, летят к югу. Ветер сдувает пыль с мягких обочин проселочных дорог, образуя танцующие вихри, разделяет жневье, словно расческа пробор в волосах, и проникает в старые автомобили, стоящие на задних дворах без колес, на срубленных пеньках. Дом Ньюэллов на городском шоссе номер 3 навис над той частью Касл-Рока, которая зовется Бендом. Непонятно почему, но представить себе, что с этим домом может быть связано что-то хорошее, невозможно. У него умирающий вид, что только отчасти можно объяснить облупившейся краской на стенах. Лужайка перед ним покрыта глыбами высохшей земли, которым надвигающийся мороз придаст еще более гротескные формы. Тонкая струйка дыма поднимается из трубы над лавкой Брауни, что у подножия холма. Когда-то Бенд был довольно важной частью Касл-Рока, но это время кануло в небытие, одновременно с окончанием Корейской войны. В старой открытой раковине для оркестра двое малышей Брауни гоняют между собой красную пожарную машину. Их лица алые и бледные, почти стариковские. Руки, кажется, раздают воздух, когда они толкают друг другу автомобиль, останавливаясь порой лишь для того, чтобы вытереть сопливые носы. В лавке председательствует Харли МакКисик, круглый и краснолицый, а старый Джон Клаттербак и Ленни Партридж сидят у печи, положив на нее ноги. Пол Корлис стоит, опершись о стойку. В лавке извечный запах. Пахнет солями и липкой бумагой от мух, кофе и табаком, потом и темно-коричневой кока-колой, перцем, гвоздикой и тонизирующим средством для волос Одел, с виду похожим на семенную жидкость и превращающим волосы в произведение скульптуры. Засиженный мухами плакат 1986 года, рекламирующий ужин из вареных бобов, все еще приклеен углом к окну рядом с еще одним плакатом, объявляющим о приезде Кенна Корривью на ярмарку графства Касл 1984 года. Свет и жара почти 10 лет трудились над ним, и теперь Кен Корривью, ушедший из музыкального мира кантри, по крайней мере половину этого срока назад, и ныне торгующий Фордами в Чемберлене, выглядит одновременно выцветшим и прожаренным. В задней части лавки стоит огромная мороженница, привезенная из Нью-Йорка в 1933 году, и повсюду ощущается неопределенный, но характерный запах кофейных зерен. Старики следят за детьми и переговариваются тихими, прерывистыми голосами. Джон Клаттербак, чей внук Энди этой осенью находится в немыслимом запое, говорит об участке города, засыпаемом привозной землей. По его мнению, привозной грунт пахнет, как бродяга жарким летом. Никто с ним не спорит, это правда. Но особого интереса к этой теме не проявляется. Сейчас не лето, а осень. И тепло от огромной печи на мазуте расслабляет. Термометр Уинстона за стойкой показывает почти 28 градусов по Цельсию. На лбу Клаттербака, над левой бровью, видна огромная вмятина. След автокатастрофы, случившейся в 1963 году. Детишки иногда просят разрешения прикоснуться к ней. Старый клад выиграл немало денег у летних людей. Тех, что приезжают сюда летом на отдых. Они не верили, что во вмятину в его голове входит столько жидкости, сколько и в стакан средних размеров. «Олсен!» – тихо говорит Харли МакКиссик. Старый «Шевроле» останавливается за развалюхой Ленни Партриджа. Сбоку на машине картонный плакат, приклеенный плотной маскировочной лентой. Гласит: «Гэри Олсен. Перетяжка кресел. Антиквариат покупается и продается». А ниже номер телефона, по которому звонить. Гэри Олсен медленно выбирается из своей машины. Старый человек в выцветших зеленых штанах с огромным мешкообразным задом. За собой он вытаскивает сучковатую трость. Крепко держится за автомобиль и не отпускает его до тех пор, пока трость не поставлена именно так, как он хочет. Наконец, на трости натянута белая пластиковая ручка от детского велосипеда, напоминающая презерватив. Трость оставляет маленькие ямки в безжизненной пыли, когда Олсен начинает свое осторожное путешествие от машины к дверям лавки Брауни. Дети на оркестровой площадке смотрят на него, а затем следом переводят взгляд, похоже, не без страха, к покосившемуся и потрескивающему зданию Ньюалла на холме над ними. Потом снова принимаются за пожарную машину. Джо Ньюалл поселился здесь, в Касл-Роке, в 1904 году и оставался владельцем до 1929 года. Он составил себе состояние на ближайшей фабрике в Гейтс-Фоллзе. Это был тощий, вечно раздраженный мужчина с беспокойным лицом и желтыми глазами. Он купил огромный участок незастроенной земли на Бенде. В то время это была цветущая деревня с весьма прибыльной фабрикой по обработке дерева и изготовлению мебели у Первого национального Оксфордского банка. Сам банк получил этот участок от Фила Бадроу за неуплату задолженности, не без помощи шерифа графства Никерсона Кэмпбелла. Фил Бадроу – славный парень. Он пользовался общей любовью, но, по мнению соседей, был несколько глуповат. Позже Фил переехал в Киттери, где провел следующие 12 лет, занимаясь автомобилями и мотоциклами. Затем он отправился во Францию воевать против немцев. Во время разведывательного полета вывалился из самолета, по крайней мере, ходили такие слухи, и разбился насмерть. Участок Бадроу оставался незанятым и необработанным в течение всех этих лет, а Джо Ньюэлл жил в арендованном доме в Гейтс-Фоллзе и занимался сколачиванием состояния. Он был больше известен увольнением своих рабочих, чем умелым управлением фабрикой, которая была близка к банкротству, когда он купил ее в 1902 году. Рабочие фабрики прозвали его «Джо-увольнитель», потому что пропусти человек одну смену, его тут же выбрасывали за ворота, не слушая и не принимая никаких оправданий. В 1914 году он женился на Коре Леонард, племяннице Карла Стоува. Это был весьма выгодный брак с точки зрения Джо Ньюэлла, конечно, потому что Кора была единственной родственницей Карла. Она, вне сомнения, должна была унаследовать немалое состояние после его смерти. Разумеется, если Джо сохранит с ним хорошие отношения, а он и не собирался их менять. Старик Стоув был в прошлом чертовски хитер, однако с годами стал немного глуповат. В этом районе были и другие фабрики, которые можно было купить по дешевке, а затем модернизировать и получать прибыль. Если, конечно, у покупателя имелись деньги для необходимых перемен. Джо скоро получил эти деньги. Не прошло и года после свадьбы, как богатый дядя его жены умер. Таким образом, брак имел свои достоинства. О да, в этом не было сомнений. Однако сама Кора была лишена каких-либо достоинств. Она походила скорее на мешок с зерном, чем на женщину. Невероятно широкие бедра и почти мальчишеская грудь. На абсурдно тонкой шее была насажена уродливо большая голова, словно странный бледный подсолнух. Ее щеки словно тесто свисали вниз, губы походили на полоски ливерной колбасы, а лицо всегда казалось неподвижным и бесстрастным, словно полная луна зимней ночью. Даже в феврале под мышками ее платьев расплывались огромные темные пятна, и от нее исходил неприятный влажный запах пота. Джо начал строить дом для своей жены на участке Бадроу в 1915-м, и год спустя он казался законченным. Дом был окрашен в белый цвет, имел 12 комнат, соединявшихся друг с другом под странными углами. Джо Ньюэлла не слишком любили в Касл-Роке. Отчасти потому, что он заработал свои деньги в этом городе, отчасти из-за Бадроу, его предшественника, который был во всех отношениях хорошим парнем. Хотя и дурак, всегда напоминали в разговоре между собой горожане, словно глупость и достоинство дополняли друг друга, и потому было бы абсурдно забывать это. Но главным образом Ньюэлла не любили, потому что этот идиотский дом был выстроен рабочими, которых он привлек со стороны. Вскоре после того, как на доме были установлены желоба и дождевые трубы, непристойный рисунок, нанесенный мягким желтым мелом и сопровождаемый односложным англосаксонским словом, появился на передней двери с веерообразным окном над ней. К 1920 году Джо Ньюэлл разбогател. Все три его фабрики в Гейтс-Фоллзе приносили немалый доход. На волне только что закончившейся мировой войны и огромном портфеле заказов от недавно возникшего или возникающего среднего класса Джо начал пристраивать новое крыло к своему дому. Большинство жителей деревни считали это лишним. В конце концов, в доме жили только двое. Все высказывали точку зрения, что новое крыло делает и без того безобразный дом еще ужасней. Это новое крыло возвышалось на один этаж над основным домом и слепо глядело на холм, покрытый в то время невысокими соснами. Новость о том, что двое жителей этого дома скоро ждут прибавления третьего, просочилась из Гейтс-Фоллза, и ее источником была, скорее всего, Дорис Джинджеркрофт, работавшая тогда медицинской сестрой у доктора Робертсона. Таким образом, новое крыло строилось как бы в честь этого знаменательного события, и его главной виновницы. Это случилось после 6 лет брачного блаженства, из которых 4 Кора прожила на повороте, когда ее видели только издалека идущей по двору или иногда в поле за строениями, собирающей цветы крокусы, дикие розы, венерины башмачки. И вот, после столького времени, Джо сумел наконец-то расшуровать Кору Леонард Ньюэлл. Кора никогда не делала покупок в лавке Брауни. Все необходимое она закупала у Китти Корнер в Гейтс-центре каждый вторник после обеда. В январе 1921 года у Коры родилось чудовище без рук и, по слухам, с крошечными пальцами, высовывающимися из одной глазницы. Оно умерло меньше чем через 6 часов после того, как высунуло на свет дня свое красное личико. 17 месяцев спустя, поздней весной 1922 года, в Западном Мэне не бывает ранней весны, только поздняя весна, а до нее зима. Джо Ньюэлл пристроил к новому крылу купол. Покупки он продолжал делать за пределами города, по-прежнему не желая иметь ничего общего с лавкой Брауни. Он также ни разу не зашел в методистскую церковь. Изуродованный ребенок, который выскользнул из матки его жены, был похоронен на семейном участке Ньюэллов в Гейтс-Фоллзе, а не в городе, где жила семья. Надпись на крошечном надгробии гласила: «Сара Тэмсон Табита Фрэнсин. Ньюэлл, 14 января 1921 года. Упокой Господь ее душу». В лавке посетители говорили о Джо Ньюэлле и его жене, о доме Джо, а сын Брауни, Харли, все еще слишком молодой, чтобы бриться, но достаточно взрослый для того, чтобы вываливать груды овощей вдоль обочины дороги и при надобности подтаскивать мешки картошки к придорожному ларьку, стоял и слушал. Он уже вошел в пору зрелости, скрытый внутри, несмотря на все это бездействующий, выжидающий, может быть, мечтающий. Говорили главным образом о доме. Он выглядел безобразно и своим видом оскорблял чувства жителей города. «Но к нему постепенно привыкаешь», — иногда замечал Клейтон Клаттербак, отец Джона. Ответа на это обычно не следовало. Это было заявление, лишенное всякого смысла, и в то же время оно отражало очевидный факт. Если вы стоите во дворе лавки Брауни, выбирая, допустим, в ягодный сезон себе из ящика плоды покрупнее, рано или поздно замечаете, что ваш взгляд невольно поворачивается к дому на холме, подобно тому, как флюгер поворачивается на северо-восток под напором мартовской вьюги. Раньше или позже вам приходится посмотреть на него. Со временем большинство людей делает это мельком. Наверное, потому, что, как сказал Клейт Клаттерберг, к дому Ньюэлла начинаешь привыкать. В 1924 году Кора упала с лестницы, что вела в купол нового крыла, и сломала шею и позвоночник. По городу пошел слух, он возник, скорее всего, на женском благотворительном собрании, что при этом она была совершенно обнаженной. Ее похоронили рядом с недолго прожившей дочерью-уродом. Джо Ньюэлл, по мнению большинства, в нем, несомненно, текла еврейская кровь, продолжал богатеть. Он построил 2 сарая и хлев на холме и соединил их новым крылом с главным домом. Строительство хлева завершилось в 1927 году, И его назначение сразу стало ясным. Он решил, по-видимому, стать фермером. Он купил 16 коров у фермера в Mechanic Falls'е и приобрел у того же парня новенькую доильную машину. Те, кто сумел заглянуть в кузов грузовика, доставившего ее Ньюэллу, и потом осмотрел, когда шофер, прежде чем подняться на вершину холма, остановился у Брауни выпить бутылку холодного Элля, утверждали, что доилка походит на металлического осьминога. Разместив коров в стойлах и установив доильную машину, Джо нанял полоумного дурачка из Моттона, чтобы тот ухаживал за его новым капиталовложением. Почему этот прижимистый и деловой хозяин фабрик пошел на такой шаг, озадачило всех? Разве что Ньюэлл начал терять деловую хватку. Тем не менее, он поступил именно так. И все коровы погибли. Санитарный врач графства приехал, чтобы взглянуть на коров, и Джо предъявил ему заверенное свидетельство ветеринара, причем ветеринара из Гейтс-Фоллза. Говоря это, жители многозначительно поднимали брови, в котором говорилось, что коровы сдохли от бычьего менингита. «По-английски это означает невезение», — сказал Джо. «Вы что, шутите?» «Думайте, как хотите», — сказал Джо. «Я не возражаю». «Заставьте этого дурачка заткнуться, пожалуйста», — попросил санитарный врач. Он смотрел на полоумного парня, который стоял на подъездной дороге, опершись плечом на деревенский почтовый ящик, и дико выл. Слезы стекали по его пухлым грязным щекам. Порой он с размаху сильно ударял себя по лицу, словно все это его вина. «С ним все в порядке». «Никакого не вижу здесь порядка», — заметил санитарный врач. «И меньше всего с этими 16 коровами, что лежат на спинах вверх копытами, будто изгореть. Я вижу это отсюда». «Хорошо, что видите», — сказал Джо Ньюэлл. «Ближе вам подойти не удастся». Санитарный врач бросил сертификат из Гейтс-Фолла на землю и растоптал его ногами. Он посмотрел на Джо Ньюэлла, и лицо его так покраснело, что извилины вен по сторонам носа стали пурпурными. «Я должен осмотреть этих коров. Пусть вытащат сюда одну из них, если вы не пускаете меня на свою ферму». «Нет». «Вы что, считаете себя хозяином всего мира, Ньюэлл? Я привезу постановление суда». «Попробуйте». Санитарный врач уехал. Джо смотрел ему вслед. У конца дороги, ведущей к амбару, стоял полоумный идиот в измазанном навозом комбинезоне, заказанном по каталогу фирмы Sears и Roebuck, все так же опершись на почтовый ящик и не переставая выл. Он просто стоял весь жаркий августовский день, подняв свое идиотское лицо монголоида к желтому небу и воя во весь голос. «Выл, как теленок на луну», — заметил молодой Гэри Полсон. Санитарного врача графства звали Клем Апшоу. Он был родом из Сируис-Хилла. Немного поостыв, он, наверное, отказался бы от ссоры, но Брауни Маккисик, выдвинувший его на эту должность и разрешивший ему пить в долг немало пива, отговорил его. Отец Харли Маккиссика обычно не любил загребать жар чужими руками, да ему это и не требовалось. Но ему хотелось продемонстрировать Джо Ньюэллу, какие обязанности накладывает на владельца частная собственность. «Это великая вещь, да. Великое американское завоевание, но частная собственность все-таки является составляющей города, его частью. Население Касл-Рока считает, что мнением общественности не вправе поступиться, и богачи, даже если они могут позволить себе пристроить еще одно крыло к своему дому, приди им в голову такая фантазия. Поэтому Клем Апшоу поехал в Лейкери, который в то время был центром графства, и получил постановление суда. Пока санитарный врач ездил в суд, мимо воющего идиота проехал большой фургон, который остановился у амбара. Когда Клем Апшоу вернулся с постановлением суда, во дворе лежала всего одна корова, которая глядела мимо него черными глазами, потускневшими и устремленными куда-то вдаль. Клем определил, что, по крайней мере, эта корова погибла от бычьего менингита, и уехал. После этого фургон вернулся и забрал оставшуюся корову. В 1928 году Джо начал строить еще одно крыло. Именно тогда завсегдатаи, собиравшиеся у Брауни, пришли к выводу, что он спятил. Умный, с деловой хваткой, но чокнутый. Бенни Эллис утверждал, что Джо вырвал глаз у своей дочери и хранил его вместе с ампутированными пальцами, торчавшими из другого глаза, в банке с составом, который Бенни называл фаблидихидом, на кухонном столе. Бенни был страстным любителем журналов ужасов, на обложках которых были нарисованы голые женщины в лапах гигантских муравьев и всякие другие кошмары. Его рассказ о банке Джо Ньюэлла был явно вдохновлен ими. В результате, вскоре во всем Касл-Роке, не только в Бенди, оказалось полно людей, которые утверждали, что все это абсолютно верно. Некоторые говорили, что в своей банке Джо хранил даже те части тела, о которых не принято говорить вслух. Второе крыло было построено в августе 1929 года. Спустя две ночи мимо дома промчалась старая машина с огромными натриевыми фонарями, похожими на сверкающие глаза, свернула на подъездную дорогу к самому дому, и кто-то бросил вонючий полуразложившийся труп большого скунса на стену нового крыла. Мертвое животное забрызгало одно из окон, оставив на нем веер крови, напоминавший своими очертаниями китайскую идеограмму. В сентябре этого же года случился пожар в цеху лучшей фабрики Джо Ньюэлла, где стояли чесальные машины. Убыток составил 50 тысяч долларов. В октябре произошел крах фондовой биржи. В ноябре Джо Ньюэлл повесился на балке в одной из незаконченных комнат нового крыла, скорее всего, в спальне. Свежий запах дерева все еще стоял в этом крыле. Его нашел Кливленд Торбат, заместитель менеджера фабрики в Гейтс-Фоллзе и партнер Джо, по крайней мере, ходили такие слухи, в ряде спекуляций на Уолл-стрит, которые стоили теперь меньше блевотины кокер-спаниеля, больного туберкулезом. Тело было вынуто из петли следователем графства, должность которого тогда занимал брат Клема Апшоу, Нобл. Джо похоронили рядом с его женой и ребенком в последний день ноября. Стояла холодная погода, и в похоронах участвовал всего один человек из Касл-Рока – Элвин Кой, шофер похоронной машины фирмы Hay Peabody. Элвин потом рассказал, что единственным посторонним, присутствовавшим на похоронах, была молодая стройная женщина в енотовой шубе и черной остроконечной шляпе. Сидя в лавке Брауни и закусывая огурцом прямо из бочки, Элвин саркастически улыбался и поведал приятелям, что это была вне всякого сомнения, проститутка. Она ничуть не походила на Кору Леонард Ньюэлл или кого-нибудь из ее семьи, а во время молитвы даже не прикрыла глаза. Айри Полсон входит в лавку с крайней медлительностью, осторожно закрывая за собой двери. «Привет!» – равнодушно говорит Харли МакКисик. «Слышал, ты вчера в Грейнже выиграл индейку!» – замечает старый клад, готовясь раскурить свою трубку. «Да...» – отвечает Гэри. «Ему 84 года, и он, подобно остальным старикам, помнит то время, когда Бенд был куда более оживленным местом, чем сейчас. Он потерял двоих сыновей в двух войнах еще до того, как началась эта мерзость во Вьетнаме. Его третий сын, хороший юноша, погиб в 1973 году при столкновении с лесовозом недалеко от Прескью-Айл. Один бог знает почему, но перенести эту потерю оказалось легче. Теперь временами у Гэри из углов рта текли слюни, и он часто шлепал губами, втягивая их обратно в рот, пока они не утекали слишком далеко и не оказывались на подбородке. За последнее время он многое позабыл, зато знает, что старость – это очень плохой способ провести последние годы своей жизни. «Налить кофе?» – спрашивает Харли. «Нет, пожалуй». Ленни Партридж, который, по-видимому, уже никогда не оправится после странного дорожного происшествия две осени назад, в котором у него были сломаны ребра, подтягивает под себя ноги, чтобы старик мог пройти мимо и осторожно опуститься в стоящее в углу кресло. Гэри сам перетянул это кресло в 1982 году. Олсон шлепает губами, втягивает обратно в рот слюни и складывает узловатые кисти рук на ручки своей трости. Он выглядит усталым и изможденным. «Приближается чертовски дождливая погода», — говорит он наконец. «У меня все болит». «Да, будет плохая осень», — соглашается Пол Корлис. Наступает тишина. Жар от печи наполняет помещение лавки, которая закроется, как только умрет Харли, или, может быть, еще до этого, если его младшей дочери удастся добиться своего. Жаром наполняется помещение лавки и согреваются кости сидящих в нем стариков, или, по крайней мере, они пытаются их согреть. Грязное окно с древними плакатами выходит во двор, где до 1977 года стояли заправочные колонки, пока Мобил не прибрал их. В лавке сидят старики, дети которых большей частью уехали искать счастья в более многообещающие места. Лавка почти не торгует, если не считать нескольких местных жителей, да иногда летом проезжих туристов, которым кажется, что старики, сидящие вокруг печи в теплом белье, даже когда на дворе июльская жара, выглядят весьма эксцентрично. Старый клад всегда утверждал, что в эту часть Рока приедут новые жители. Однако последние два года положение еще ухудшилось. Казалось, весь город вымирает. «Кто строит новое крыло на этом проклятом богом доме Ньюэлла?» – спрашивает наконец Гэри. Они смотрят на него с изумлением. На мгновение кухонная спичка, который старый клад только что чиркнул, каким-то мистическим образом повисает над трубкой, прожигая дерево, которое чернеет. Черная головка на ее конце изгибается в сторону. Наконец, старый клад окунает спичку в кувшин с водой. «Новое крыло?» – спрашивает Харли. «Да». Голубая дымовая мембрана из трубки старого клада поднимается над печью и растекается по подобно тончайшей рыбачьей сети. Ленни Партридж поднимает вверх подбородок, чешет морщинистую шею, а затем медленно проводит по ней рукой, издавая скрежещущий звук. «Представления не имею», — говорит Харли, каким-то образом подчеркивая своим тоном, что в числе этих людей не может быть никого сколько-нибудь достойного внимания, по крайней мере, в этой части мира. «Никто не хотел покупать этот дом, самое малое, с 1981 года», — говорит старый клад. Когда старый клад говорит «никто», он имеет в виду одновременно текстиль Южного Мэна и банк Южного Мэна, но не только. Он имеет в виду, в первую очередь, итальянцев из Массачусетса. Текстиль Южного Мэна стал владельцем всех трех фабрик Джо и его дома на холме примерно через год после того, как Джо покончил жизнь самоубийством. Однако для мужчин, собравшихся в лавке Брауни вокруг печки, это название всего лишь дымовая завеса. Или же то, что они иногда называют законом. Это слово звучит для них, например, в такой фразе. «Она под присягой потребовала судебного постановления об их защите, и теперь он не может встречаться со своими собственными детьми из-за юридических тонкостей закона». Старики ненавидят закон, потому что он покушается на их жизни и жизни их друзей, но их бесконечно зачаровывает то обстоятельство, что некоторые люди пользуются законом для осуществления собственных гнусных устремлений, направленных на обогащение. Текстиль Южного Мэна, называемый также банком Южного Мэна, называемый также итальянцами из Массачусетса, долгое время с выгодой для себя управлял фабриками Джо Ньюэлла, которые он сумел спасти от разорения. Но больше всего стариков, собирающихся вокруг печки у Брауни, изумляло то, что им не удалось избавиться от дома на холме. «Он походит на жука, которого вы не можете стряхнуть с кончика пальца», сказал однажды Ленни Партридж, и все кивнули, соглашаясь с ним. Даже эти пожиратели спагетти из Малден и Ревир не в силах избавиться от этого жерного, что висит у них на шее. Старый клад и его внук Энди находились в настоящее время в ссоре, вызванной спором, кому принадлежит безобразный дом Джо Ньюэлла. Свою роль внесли и другие, более личные соображения, скрывающиеся под самой поверхностью. В этом можно не сомневаться. Такие проблемы всегда существуют. Вопрос возник однажды вечером, когда дедушка и внук, оба успевшие стать вдовцами, наслаждались превосходными спагетти в городском доме молодого Клата. Молодой Клат, который еще не был уволен из городской полиции, пытался несколько самодовольно объяснить своему деду, что текстиль Южного Мэна уже несколько лет не имеет никакого отношения к бывшей собственности Джо Ньюэлла. Подлинным хозяином дома на холме у Бенда, по его мнению, является банк Южного Мэна, и обе эти компании не имеют между собой ничего общего. Старый Джон сказал Энди, что если он действительно верит этому, то просто дурак. «Всем известно, — объяснил он, — что и банк, и текстильная компания являются прикрытием для массачусетских итальянцев, и единственная разница между ними заключается в паре слов в их названиях. Они просто скрывают очевидные связи между собой кипами бумаг», — объяснил старый клад. «Короче говоря, закон». Молодой клад не выдержал и засмеялся в ответ на это. Старый клад покраснел от ярости, бросил свою салфетку на тарелку и встал. «Смейся», — сказал он, — «смейся и дальше, почему бы и нет? Единственное, что пьяница умеет делать, смеяться над тем, чего не понимает, вместо того, чтобы плакать над тем, чего он не знает. Энди разозлился и сказал что-то о том, что пьет из-за Мелиссы. Джон спросил его, сколько лет его внук будет обвинять в своем пьянстве мертвую жену. Энди смертельно побледнел, когда старик сказал это, и потребовал, чтобы тот немедленно убирался из его дома. Джон так и поступил, и никогда больше не бывал там. И теперь у него нет ни малейшего желания. Не говоря уже о том, что они разругались, старый клад не может видеть, как Энди со своим пьянством стремительно мчится в ад. Сколько ни рассуждать об этом, одно было очевидно. Дом на холме пустовал теперь уже 11 лет. Никто не жил там долгое время. Банк Южного Мэна пытался продать его через одну из местных фирм, торгующих недвижимостью. «Последние, кто хотел купить дом, приезжали из северной части Нью-Йорка, верно?» – спрашивает Пол Корлис. Он говорит так редко, что все поворачиваются к нему, даже Гэри. «Да, совершенно верно», – подтверждает Ленни. «Это была симпатичная пара. Муж собирался покрасить амбар в красный цвет и продавать там старинные предметы, правда?» «Да», – кивнул старый клад. «А потом их сын нашел ружье, которое у них...» «Иногда люди чертовски неосторожны», – вмешался Харли. «Он умер?» – спрашивает Ленни. «Мальчик умер?» После вопроса воцарилась тишина. Создается впечатление, что никто не знает ответа. Затем с видимой неохотой звучит голос Гэри. «Нет», – говорит он. «Он ослеп, и они переехали в Оберы или в Лидс». «Это были хорошие люди», – сказал Ленни. «Мне в самом деле казалось, что у них может что-то получиться. Им хотелось жить в этом доме. Они считали, что все шутят над ними из-за того, что приехали издалека, когда говорят, что дом приносит несчастье». Он замолкает и погружается в размышления. «Может быть, теперь они лучше понимают все это, где бы ни жили». Наступает тишина. Старики думают о людях из верхней части Нью-Йорка, а может, о собственных больных телах и ухудшающемся слухе. В темноте позади печи бурлит мазут. Где-то стучит ставня, тяжело ударяя по стене в беспокойном осеннем воздухе. «Там действительно строят новое крыло», – нарушает молчание Гэри. Он говорит тихо, но выразительно, словно кто-то из присутствующих возражает против его заявления. «Я видел это, когда ехал по Ривер-Роуд. Почти весь каркас уже готов. Это чертово крыло, похоже, длиной футов 100 и шириной 30. Никогда раньше не обращал на него внимания. Сделано из отличного клёна. Интересно, где в наше время кому-то удается доставать кленовые доски и бревна?» Никто не отвечает. Никто не знает. Наконец, очень решительно, Пол Корлис говорит. «Ты уверен, что это не какой-нибудь другой дом, Гэри? Может быть, ты...» «Может быть, я дурак», — говорит Гэри еще тише, но с еще большей уверенностью. «Это дом Ньюэлла. Новое крыло у дома Ньюэлла. Уже готовый каркас. И его начали обшивать. А если сомневаешься, выйди наружу и посмотри сам». После этого говорить было уже не о чем. Ему поверили. Ни Пол, ни кто другой не вышел из лавки посмотреть на новое крыло, пристраиваемое к дому Ньюэлла. Они считали это событие вопросом немалой важности и потому спешить не следовало. Пусть пройдет время. А Харли МакКисик рассуждал про себя. Научиться бы превращать время в деловую древесину. Все они уже давно бы разбогатели. Пол идет к автомату, где продают газированные напитки, и приносит стакан апельсинового сока. Он передает Харли 60 центов, и тот поворачивает ручку кассового аппарата, заносит в баланс лавки сделанную покупку. Задвигая ящик аппарата, он замечает, что атмосфера как-то изменилась. Приходит очередь обсуждать другие проблемы. Ленни Партридж кашляет, морщится, прижимает руки к тому месту, где сломанные ребра так и не срослись, и спрашивает Гэри, когда будет проводиться поминальная служба по Дану Рою. «Завтра», — отвечает Гэри. «В Гореме. Там похоронена его жена». Люси Рой умерла в 1968-м. Дан, который до 1979-го года работал электриком в гипсовой компании в Гейтс-Фоллзе, служащий этой компании обычно называют ее US Gip, умер от рака внутренних органов 2 дня назад. Он прожил в Касл-Роке всю жизнь и любил говорить, что за все свои 80 уезжал из штата Мэн всего 3 раза. Однажды проведать тетю в Коннектикуте, другой раз, чтобы посмотреть, как остонские Red Sox играли на стадионе в Фенвей-парке. И эти бродяги проиграли, не забывал он прибавить, рассказывая об этом. И третий раз, когда принимал участие в съезде электриков в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир. «Только время напрасно потратил», — отзывался он об этом съезде. «В основном пили виски да по бабам ходили, а бабы-то глядеть не на что, не говоря уже о другом». Он был одногодком этих стариков, и от его смерти все они испытывали странную смесь печали и удовлетворения. «А ему вырезали 4 фута внутренностей», — проговорил Гэри. «Это нисколько не помогло. Ему пришел конец». «Он был знаком с Джо Ньюэллом», — внезапно сказал Ленни. «Он ездил в тот дом со своим отцом, когда отец занимался электропроводкой. Ему было не больше 6 или 8 лет, как я помню. Один раз он рассказывал, что Джо дал ему леденец, но он выбросил его, когда они с отцом ехали домой. Сказал, что у леденца был странный горький вкус. Затем позднее, когда все фабрики снова заработали, должно быть, в конце 30-х годов, он руководил заменой проводки. Ты помнишь это, Харли?» «Да». Теперь, когда разговор после Дана Роя снова вернулся к Джо Ньюэллу, старики молча сидели вокруг печи, пытаясь вспомнить что-то интересное об одном из двух людей. Но когда заговорил старый клад, он произнес нечто поразительное. «Это старший брат Дана Роя, Уилл, бросил того скунса в стенку дома в тот раз. Я почти уверен в этом». «Уилл?» Ленни удивленно поднял брови. «Уилл Рой, по-моему, был слишком воспитанным мальчиком, чтобы сделать такое». «Да, это был Уилл», — тихо и уверенно произнес Гэри Полсон. Все повернулись и посмотрели на него. «А леденец дала Дану жена Джо в тот день, когда они приехали с отцом», — сказал Гэри. «Дала Кора, а не Джо. И Дану было тогда не 6 или 8. Скунса бросили во время депрессии. К этому времени Коры уже не было в живых. Нет. Дан, может быть, и помнил что-нибудь, но ему было не больше 2 лет. Леденец ему дали примерно в 1916 году, потому что Эдди Рой делал проводку в доме в 16-м году. Больше он никогда туда не приезжал. Фрэнк — это средний. Он умер 10 или 12 лет назад. Вот ему тогда было 6 или 8. Фрэнк видел, что сделала Кора с малышом. Это мне известно, но я не знаю, когда он рассказал Уиллу. Это не имеет значения. Наконец, Уилл решил принять какие-то меры. К тому времени Кора умерла, поэтому Уилл выместил злобу на доме, который Джо построил для нее. «Ладно, это не представляет интереса», — говорит увлеченный рассказом Харли. «Что она сделала с Даном? Вот что мне интересно». Гэри говорит спокойно, почти рассудительно. «Однажды вечером, после нескольких стаканов, Фрэнк рассказал мне, что женщина одной рукой дала ему леденец, а другой взяла за член. Прямо перед старшим мальчиком». «Не может быть!» — говорит старый клад потрясенно. Гэри всего лишь взглянул на него своими желтоватыми, увядающими глазами и промолчал. Снова тишина нарушалась лишь ветром и хлопающей ставней. Дети на концертной площадке забрали свою пожарную машину и куда-то с ней ушли. Дует и бесконечный ветер. Освещение напоминает картины Эндрю Уайетта. Белесое, тихое и полное идиотского смысла. Земля отдала людям свой скромный урожай и бесстрастно ждет снега. Гэри хотел бы рассказать им о палате в Камберлендском мемориальном госпитале, где умирал Дон Рой с черными соплями, застывшими вокруг носа, и пахнущий, как рыба, оставленная на солнце. Он хотел бы рассказать им о прохладных голубых плитках и о медицинских сестрах с волосами, затянутыми на затылке в аккуратные сетки, о молодых девушках, большей частью с красивыми ногами, упругими молодыми грудями, не имеющих представления о том, что 1923 год был настоящим годом, таким же настоящим, как боли, пронизывающие кости стариков. Он чувствует, что ему хотелось бы прочесть проповедь о неумолимости времени и, может быть, о зле, царящем в некоторых местах, и объяснить, почему Касл-Рок превратился теперь в темный гнилой зуб, который готов, наконец, выпасть. Больше всего ему хотелось рассказать о том, что Дан Рой издавал звуки, словно его грудь была набита сеном, и ему приходилось дышать сквозь него, и что он так выглядел, будто уже начал гнить. Но ничего этого сказать нельзя, потому что он не знает как. Он только втягивает в рот слюну и молчит. «Старый Джо никому особенно не нравился», — говорит старый клад. И затем его лицо светлеет. «Но, клянусь Господом, к нему привыкаешь». Однако другие ничего не ответили. Через 19 дней, за неделю до того, как первый снег начал покрывать бесполезную землю, Гэри Полсону приснился поразительный сексуальный сон. Скорее, не сон, а воспоминание. 14 августа 1923 года, сидя за рулем отцовского грузовика, 13-летний Гэри Мартин Полсон случайно увидел Кору Леонард Ньюэлл. Она отвернулась от своего почтового ящика в конце подъездной дороги. В одной руке у нее была газета. Увидев Гэри, она взялась другой рукой за подол своего домашнего халата. Кора не улыбалась. Огромное лунообразное лицо женщины было бледным и пустым. И вдруг, подняв подол халата, она обнажила то, что Гэри так жарко обсуждал со знакомыми мальчишками. Он впервые увидел эту тайну, и затем, по-прежнему не улыбаясь, наоборот, серьезно глядя на него, она подалась бедрами вперед перед его изумленным, потрясенным лицом. Проезжая мимо нее, он опустил руку к своей прорехе и через мгновение почувствовал, как теплая жидкость стекает во фланелевые брюки. Это был его первый оргазм. Шли годы, он имел много женщин, начиная с Салли Оулет, под мостом в 1926 году. Но всякий раз, когда у него приближался момент оргазма, всякий раз, без исключения, он видел Кору Леонард Ньюэлл, стоящую возле своего почтового ящика под серым раскаленным небом. Видел, как она задирает подол своего халата и обнажает почти несуществующую заросль рыжеватых волос под светлым нависающим животом. Видит восклицательный знак ее щели и красные, вывернутые наружу губы, заканчивающиеся тем, что он знает, будет иметь самый нежный, коралловый, коро-розовый оттенок. И все-таки незрелище ее вагины под манящим, чуть нависшим животом преследовало его все эти годы. По крайней мере, не только это. Каждая женщина в момент оргазма становилась для него корой, что всегда сводило его с ума, наполняя похотью. Когда он лежал на женщине, он не мог не помнить, как кора подалась бедрами в его сторону. Один раз, два, три. Это и отсутствие всякого выражения на ее лице, столь глубокое равнодушие, что увиденное казалось почти идиотизмом, словно она была суммой ограниченных стремлений и желаний каждого очень молодого человека. Тесная манящая темнота, не более того. Органичный Эдем, окрашенный в розовый цвет коры. Его половая жизнь была ограничена и очерчена этим случаем. Но он никогда не рассказывал о нем, хотя искушение не раз было очень велико, особенно когда он выпивал лишку. Он хранил этот случай внутри себя. И вот, в тот самый момент, когда ему снится этот сон, и пенис впервые за почти 9 лет стоит совершенно прямо, у него в мозгу лопается маленький кровеносный сосуд и образуется сгусток, который медленно его убивает, заботливо избавляя от 4 недель или 4 месяцев паралича, гибких трубок в руках, катетера, бесшумно двигающихся медсестер с волосами в сетках и упругими молодыми грудями. Он умирает во сне, его пенис опускается, сон исчезает, подобно изображению на телевизионной трубке, выключенной в темной комнате. Его приятели были бы озадачены, однако, если бы кто-нибудь из них присутствовал здесь и услышал последнее слово, произнесенное им в жизни, выдохнутое, но все-таки достаточно внятно. Луна. Через день после того, как его похоронили на Хоумлендском кладбище, на новом крыле дома Ньюэлла, стал подниматься новый купол.